«Эй ты!» Поймав за плечо одну из официанток, гаркнул преследователь. «Где здесь черный ход? Веди, живо!» «Так и есть, пути отступления перекрыты. Амбалы разделились, двое заняли выходы, а оставшиеся начали обыск. Как ни странно, возникать никто из присутствующих не стал. Похоже, все сразу поняли, что перечить каким-то головорезом себе дороже. Это не ограбление и не теракт», — сразу обозначил один из сыщиков. «Мы только ищем двух наших друзей, мужика в черном костюме и зеленоволосую девчонку в сером платье. Найдем их и уйдем. Не будете мешать, и никто не пострадает. Я же тем временем оценивал способности этих бандитов, и результат меня, мягко говоря, ничуть не радовал. Воины, каждый, да, в основном бездарные и далеко не самые сильные, но я-то вообще до сих пор подмастерье. Действовать нужно было быстро и максимально жестко, чтобы иметь хотя бы призрачные шансы на победу. И уж, конечно, не было варианта, чтобы кто-то из этих громил остался в живых. Надеюсь, их ликвидация сойдет за самооборону». Мужики тем временем уже приступили к опросу свидетелей, так и не добившись ничего от бедной официантки. Повезло, что та работница, которая обслуживала Биомову, в момент появления этих головорезов была на кухне. Ее теперь оттуда если и выгнать, то только силой, а бандосы пока еще не дошли до такого. Хотя, похоже, до этого тоже недолго осталось, несмотря на их браваду. «Эй, парень!» — хлопнул по столу один из сыщиков. «Ты че, попутал, к тебе обращаются? Видел таких, или нет?» И протягивает Диме фотографию на редкость хренового качества, где явно изображена его знакомая Анна. «Видел», — мастерски скрывая агрессию, ответил парень. «И где он только такому научился?» И главное, продолжил полностью игнорировать бандита, окончательно выводя его из себя. Правда, тот не придумал ничего лучше, чем позвать к себе своего коллегу, что нам выходило только на руку. «Ты чё, играться с нами вздумал?» Показательно переломив стол одним ударом, рявкнул второй бандос. «Ага, этот уже с даром. Говори, живо, где ты их видел?» «Здесь», — пожал плечами Дима, взглядом показывая на ресторан. «Зачем спрашивать то, что и так знаете? Ты поумничай еще тут, сопляк», — подался вперед первый бугай. «Куда они делись, я тебя спрашиваю?» «Ну так, так бы и спрашивали», — усмехнулся парень. «Да вышли они, как раз незадолго до вас, спешили еще куда-то, и теперь понятно, почему». «Че тебе там понятно?» — занес было руку бугай, но его мягко перехватил второй. «Не мешай, дятел, заткнись, клещ», — шикнул на клеща его коллега. «Да уж, ну и кликухи у них, нам проблемы не нужны, а ты и так тут шуму навел». «Я», — рыкнул в ответ бугай. «Ты сейчас серьезно? Ты тут погром устроил, а мне какого-то сопляка на место уже поставить нельзя? Раз он такой борзый, значит, имеет за собой кого-то, как для тупых», — пояснил дятел. «Хотя, почему как, от биома нас прикроют, а вот на другие рода договора не было, идиот». «Ладно, малец, живи», — бросил клещ Диме, отворачиваясь. «Так что, на выход или как?» «Слишком складно стелит, покосившись на моего сожителя», — заключил дятел. «Так что, продолжаем искать, они явно где-то тут». «Да уж, пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. Значит, придется по-плохому. Готовься», — передал я Диме, а сам принялся за захват того вона, который охранял центральный вход. Энергии пришлось потратить, едва ли не как за поглощение того мутанта-кабанчика, но зато минуту контроля над весьма солидным противником я себе выбил, а больше и не потребуется. Оставив место своей дислокации, а именно центральный вход, я направился в сторону черного хода. Благо, я уже заранее осмотрел весь ресторан и отлично знал, куда мне надо идти. «Шила, ты куда собрался?» — окликнул меня, кажется, клещ. «Договорились же, что ты и малый на стреме». «Да-да, знаю», — отмахнулся я. «Проследи пока сам, я быстро. Все равно сквозь дверь им не пройти, заметно будет». «Да ты издеваешься», — бросил клещ, поворачиваясь в сторону входа. «Делать мне больше нечего, слышишь? Я же его полностью проигнорировал», — уже заворачивая за угол к второму стрёмному бандиту. Тот настойчиво подкатывал к бедняжке-официантке, которая уже не знала, куда себя деть и как отсюда скрыться. «Вот же ублюдки, терпеть не могу таких». «Шила», — заметив меня, прищурился бугай, отпуская свою жертву. «Ты чего не у дверей, малый? Брат, тут такое дело», — приблизился я, аккуратно протягивая руку, как для рукопожатия. «Тебе тут это, сдохнуть надо». И активирую один из даров, в честь которого Шила скорее и получил свое прозвище, а именно, пронзающий удар, словно иглой, с расстояния около метра. Мгновение, и малый в шоке смотрит себе на грудь, где уже начало проявляться красное пятно крови. Вот и стал этот бандос бессердечным, только уже буквально, а ведь был хоть и бездарным, но все же ветераном. ХМ, а ведь по всей видимости, именно так Макара и подловили. Подошли сзади, возможно в толпе, и в крысу ударили, поражая сердце. И если бы не его госпожа Биомова, хана было бы магистру. Тем временем тело бандоса уже завалилось на пол, а официантка при виде этого начала голосить, как резаная. Ой, дура, не убивать же ее из-за этого, вот только, теперь остальные амбалы знают, что что-то не так. Тут же выскакиваю в зал, где оставшиеся двое бандосов уже сорвались с места и бегут сюда. Впрочем, как и Дима, который уже прихватил с собой средоточие. Парень, конечно, старается не палиться, но разгуливая по ресторану с кирпичом, это довольно сложно сделать. Благо, на него никто не смотрит, все внимание амбалов сейчас приковано ко мне. Шухер, рычу я, перехватывая инициативу. Биомовцы, малый убит. Какого, начинает было клещ, но тут я подрываюсь к нему, собираясь повторить сеанс иглоукалывания. Вот только, бугай оказывается не настолько туп, как я думал, и успевает отскочить, одновременно с тем выстреливая в меня ледяными иглами. Единственное, что я успеваю сделать, это прикрыть лицо и шею руками, усиленными одним из даров. Корпус же, несмотря на бронежилет, пронзает до мяса едва ли не на всю длину. Да уж, шило теперь точно не жилец. Дима тем временем пытается напасть со спины на дятла, но и тут вражеский ветеран показывает, что не зря носит такое название. Дятел мало того, что успевает отскочить назад и увернуться, так еще и со всего размаха впечатывает кулак в мое средоточие. От этого на крепости образуется заметная вмятина, а я едва не теряю контроль над захваченным телом. А ведь у меня и без того почти не осталось времени. Единственное, что в этой ситуации радовало, так это что нам удалось пусть и на мгновение, но загнать противников в угол. Отступив, они столкнулись спинами, что выиграло нам секунду времени. Дима, перехватив средоточие в здоровую руку, вторую от удара буквально вывернула, рванул на своего противника. Я же, игнорируя второй залп игл, который абсолютно точно является для шила смертельным, наконец сумел выйти на достаточную для атаки дистанцию. Видя это, клещ накладывает на себя с десяток ледяных щитов, и не думая останавливаться. Вот только, я и не собираюсь их топить. Бодаться магией с равным по силе ветеранам бесполезно, а вот дар против бездарности, это уже совсем другое дело. Вытянув обе руки, я что есть силы использую дырокол, с интервалом примерно в секунду. Первый залп ломает щиты, практически не встречая сопротивления, а вот второй уже настигает цель. Жаль, не смертельно, зато, сразу двоих. Да, так как клещ и дятел до сих пор стояли спина к спине, за это отдельное спасибо Диме, моя атака задела обоих. Первому пробило легкое, а второму – печень. Жаль, развить успех было уже физически невозможно. Харкая кровью, клещ все же нашел в себе силы, чтобы создать ледяной диск и снести шилу голову. Вот он, наверное, удивился, в то мгновение, когда очнулся. Меня же банально выкинуло из тела, и только затем, чтобы опять получить сотрясение от повреждения средоточия. Да сколько можно, отступи, рычу я Диме. Сам же, вытянув из рюкзака запас бессменных шариков, кидаю их бандосам под ноги. Повторять дважды мне не приходится, мой сожитель тут же разрывает дистанцию, после чего я выпускаю наружу едкий дым. Ох и не сладко же сейчас клещу, с пробитым то легким. Вот только, само собой, на этом все не заканчивается. Перехватив управление телом, я бросаюсь к столику, где в последний раз видел Биомову и говорю в пустоту. «Аня, сваливай через черный ход, живо, и без вопросов, как встретимся, тогда поговорим». Опять же, дважды повторять не пришлось. Через мгновение я услышал короткое «спасибо», а затем едва различимые в суматохе звуки шагов. Ага, значит, под этим даром и правда можно нормально двигаться. И что же мне с вами делать? Тяжело вздохнув, смотрю я на до сих пор вполне живых бандитов. Их, конечно, не слабо так потрепало, но ветеранов подобным все же не убить. Хотелось обойтись без личного вмешательства, но я понятия не имею, кого они могут вызвать, когда немного придут в себя. Вряд ли ведь эти наушники работают одни, так что придется добить, на всякий случай. Подорвавшись с места, я тут же накладываю на себя маску из пепла, а затем покрываю этим же пеплом все доступное мне пространство. Бандосы на мгновение теряются, и я успеваю вдарить крепостью по голове дятла. Он, конечно, не так опасен, как клещ, но слишком уж неприятный противник лично для меня, да и последний ранен куда тяжелее. Добить клеща же – дело техники. Дима отвлек его, направив огненный столб с одной стороны, а я тем временем зашел с другой. Вот и нет больше квартета грозных ветеранов. Пока не улегся пепел, я наскоро обыскал убитых. Разумеется, предварительно покрыв руки пеплом, чтобы не оставлять отпечатков. Выудить из них получилось суммарно еще около 2000 наличкой. Не так много, как ожидалось от ветеранов, но учитывая, что они шли на дело, вполне неплохо. Телефоны и прочие гаджеты трогать не стал, слишком уж очевидные улики, да и там наверняка пароли, а взломщик из меня никакой. Единственной проблемой теперь являются жандармы, которых уже наверняка вызвал кто-нибудь из посетителей. Прикрывать камеры я не стал, ведь скорее всего, сейчас был полностью в своем праве. Сбегать я, разумеется, также не намерен, все равно найдут, слишком уж много тут свидетелей. Конечно, из-за дыма на камерах не видно, как именно я добил двух отморозков, но сопоставить факты смогут даже местные протокольные служащие. Надеюсь, не придется громить участок силой, если это дело затянется, говорю я Диме, присаживаясь за свободный столик. А 3 часа я уж, так и быть, как-нибудь потерплю. Я тоже надеюсь, что с этим не возникнет проблем, натянуто улыбнулся парень. Тут явная самооборона, хоть обычно в таких ситуациях лучше оставлять противников в живых. Да помню, видел я нынешние законы, брезгливо бросил я. По ним, так любого ублюдка нужно сначала попытаться аккуратно уговорить не нападать, а уж затем, в крайнем случае, максимально мягко вырубить. Что за идиотизм? С законами всегда так, пожал плечами Дима. Суровость компенсируется необязательностью исполнения. А ты сейчас вообще описал гражданские права, для нас же, как аристократов, такой условности нет. Что-то мы уже всех перебили, а жандармов так и нет, зевнул я, меняя тему. По памяти, кажется, они как раз только после конца сражения и приезжают. И где они? И опять я, что называется, накаркал. На улице послышался топот ног, а после внутрь ввалилась целая дюжина бравых жандармов, сверкая начищенной до блеска формой. Как точно, однако, они умеют подгадывать свое прибытие. Один из них, явно сержант, тут же начал давать указания. Несколько мужиков перекрыли выходы, еще 2 отправились за записями с камер, а остальные окружили трупы, и меня заодно, не двигаться. Рявкнул один из этих напыщенных опоздунов, целясь в меня своим даром. Руки за голову, медленно встал, без резких движений. Так мне вставать, или не двигаться, усмехнулся я, и выбрал второе. Предъявите документы, для начала. Ты поумничай мне еще, гаркнул этот гаврик, уже собираясь применить силу. Впрочем, как и я, нападать на него мне нельзя, но вот использовать дар давления, под которым этому хлюпику меня в жизнь не сдвинуть, можно. Жаль, не срослось. Тот самый сержант подоспел вовремя, отстранив в сторону своего нервного коллегу. Приношу свои извинения за это, и впрямь, достав документы, кивнул мне. Василий Федорович Лопухов, с кем имею честь? Дмитрий Вулканов, глава демонического рода Вулкановых, протянул я ему только недавно полученные документы. Рад знакомству, Дмитрий Николаевич, вновь кивнул мне жандарм. Судя по увиденному, я уже примерно представил картину происшествия, и вы видитесь мне одним из основных действующих лиц из числа выживших. В связи с этим хотелось бы получить от вас развернутую версию событий. Разумеется, вы вправе хранить молчание и дождаться прибытия своего адвоката, или же, воспользоваться услугами нашего адвоката, если такое необходимо. Но думаю, это будет излишне. Полностью с вами согласен, усмехнулся я. Да тут и рассказывать-то особо нечего. 4 головорезов, кстати, можно сказать, что буквально, кивнул я в сторону Шила. Ворвались в ресторан, искали тут кого-то, угрожали и проявляли агрессию. Потом повздорили между собой, рискуя вовлечь в происходящее посетителей. Учитывая их силу ветеранов, могли быть жертвы. Я посчитал своим долгом устранить их, во избежание. Кирпичом, прищурившись, кивнул Лопухов на лежащую на столе крепость. Оригинальное оружие, буду честен, от аристократа я такое вижу впервые. Такой уж дар, пожал я плечами. Можно сказать, что это часть моего тела. Понимаю, хмыкнул жандарм. Но даже так, я обязан изъять ваше оружие, на экспертизу. Надеюсь, мне его вернут, прищурился я. Я, конечно, мог и сам переместить к себе крепость, но только в пределах передачи энергии, и стоило бы это неприлично дорого. Разумеется, изымать на долгий срок личные вещи аристократов мы не имеем права, отчеканил Лопухов, отчего-то ухмыляясь. Вы получите свой кирпич, как только выйдете на свободу. Сейчас же попрошу вас содействовать следствию и не сопротивляться аресту. Напоминаю, что 3 часа задержания считаются только с момента прибытия в отделение, на доставку же может уходить до часа. Надеюсь на понимание, и повернувшись к своему нервному коллеге, сержант добавил: Вася, пакуй его. Да уж, вот и отметили освобождение, называется, от автора. Вот и подошел момент, когда книга становится платной, автору тоже нужно на что-то кушать. Спасибо всем, кто дошел до этого момента, и отдельное спасибо тем, кто решит пройти дальше. Для читающих в процессе, от меня небольшой презент. Первый месяц стоимость книги будет составлять 129, а далее, стандартные 149. К слову, за каждый подарок, с меня вот такой чебик. Спасибо за внимание, и приятного дальнейшего чтения купившим. Глава 15. Вопреки ожиданиям, жандармы работали весьма оперативно. Вместо положенного часа, мы провели в ресторане еще минут 10, а после поехали в участок. Уж не знаю, то ли они такие высококлассные специалисты, то ли просто работают без особого рвения. Скорее, второе. Ведь помимо изъятия записей с камеры краткого опроса свидетелей, я ничего не заметил. Даже тела остались нетронутыми, а ресторан напечатали до приезда судмедэкспертов. Ну и название, даже мысленно проговорить сложно. От упаковки же я ожидал как минимум каких-нибудь подавляющих ману наручников, но нет, на меня даже обычные не нацепили, а гонору-то было. Для меня, конечно, что блокаторы, что железки, примерно одинаковый мусор, но все же, по прибытию в участок меня сразу же разместили в весьма комфортной переговорной, так сказать, для аристократов. Потому что совсем рядом была и обычная, с стальным столом, пазом для наручников и прочими атрибутами. Нам же достался вполне обычный номер, как в недорогой гостинице. Даже безлимитный кофе имелся, к какими-то видавшими лучшее время бубликами. Поесть мне так и не довелось, так что от угощения я не стал отказываться, и без особых проблем сточил все, что было. Пришлось, конечно, себе немного помочь, использовав дар давления, но в целом было вполне съедобно. Спустя примерно час маринования ко мне зашел уже знакомый Василий Федорович, повторив допрос, скорее напоминающий дружескую беседу, и показав записи с камер, попросив прокомментировать свои действия. Мне скрывать было особо нечего, так что я выдал все, примерно как есть. Во всяком случае, как это выглядело. Больше у жандарма вопросов не возникло, так что он собирался уйти, но я настоял на пополнении банкета, резонно заметив, что своим задержанием они прервали мой законный ужин. Немного поворчав для виду, Лопухов согласился, и оставшиеся 2 часа я уплетал галеты с вишневым джемом. Вполне неплохо, должен заметить. Единственное, что меня напрягало, это экспертиза на крепости. Все же средоточие заметно выделялось на фоне любых материалов, существующих в этом мире, да и по сути, вообще не являлось материалом. Но и тут все оказалось куда проще. С крепости просто собрали образцы крови и отпечатки, а внутрь никто лезть не стал. Впрочем, логично, что взять с обычного кирпича. Так или иначе, поздним вечером я вновь оказался свободен, и помимо прочего весьма доволен разведкой. Пока Дима отдыхал в переговорной, я успел обследовать едва ли не каждый уголок участка, на всякий случай. Кто знает, когда может пригодиться подобное знание. Вдруг, меня когда-нибудь несправедливо осудят, и придется бежать вот как только, так сразу, а так, участки обычно похожи друг на друга, и я уже знаю, как там что работает. Ну что, приятель, куда нам дальше? Зависнув рядом с Димой, уточнил я. В общежитие, или тут еще побродим? Надо бы наконец телефон прикупить, да восстановить симку, задумчиво протянул парень. А то без связи в наше время ходить, сомнительное удовольствие. Это да, да и как я понял, с гаджета можно и доступ к библиотеке получить, а этого мне как раз сейчас не хватает, согласился я. Веди тогда, все равно чтоб такси вызвать, придется звонить. Да вообще, не обязательно, по памяти прикинув путь, пожал плечами Дима. При желании можно и так поймать, или на одну из стоянок заглянуть, там нередко кто-нибудь из свободных таксистов обитает. Ясно, понятно, кивнул я. Удобно, что сказать. И все же, слияние с молодым телом определенно на меня повлияло. Не сказать, что это особо меня напрягает, но похоже, после своей смерти я ослаб куда сильнее, чем думал. Иначе как объяснить столь быструю адаптацию к новому времени и молодежный настрой в своих действиях? Тупее я от этого, вроде, не стал, но вот активнее и импульсивнее, без сомнения. Надеюсь, когда окончательная подгонка тела к моему прошлому облику завершится, это пройдет. А там уже, создам себе новое истинное тело, и заживу, как прежде. Ладно, раз со всеми мелочами разобрались, лучше скажи, что думаешь насчет этой своей подруги. Отбросив лишние мысли, спросил я. Прикрыть мы ее прикрыли, как ты и хотел. Тот амбал, судя по силе дара девчонки, скорее всего выжил. Хвост мы им сбили, так что сейчас они должны были где-то осесть. Есть идеи? Скорее всего, у Волкова, в загородном особняке, задумчиво протянул Дима. Биомовы у нас тут недавно, и кроме квартиры в центре, имущества у них нет, насколько мне известно. И вряд ли они направились туда, слишком очевидная цель для атаки. А вот связаться с Колей, чтобы их встретили, Аня вполне могла. Ага, получается, тут тоже лишний повод восстановить симку и связаться со старым приятелем, отметил я. И часто тут, кстати, такое бывает, что какие-то бандиты прямо в открытую нападают на аристократов. Чтобы прямо бандиты, не часто, пожал плечами мой сожитель. А вот дуэли, весьма регулярно, особенно, среди молодого поколения, то есть нас. Да и условные дуэли, без права отказаться, тоже встречаются. Тут уж от силы вызвавшего рода зависит скорее, чем от желания того, кого вызвали. Впрочем, даже так, все обычно проходит в разумных рамках, без перегибов. Сражение один на один, до сдачи или потери сознания. Убивать же на дуэли, рушить репутацию рода, если, конечно, дуэль не до смерти. А ты неплохо так в этом подкован, заметил я. Приходилось в таких участвовать? Приходилось, вздохнул Дима. С теми же геометрическими регулярно стычки были, и, как правило, не на арене. Причем, счет у нас был почти равный, пока эти сволочи как следует не развили свои дары. Ладно, это все в прошлом, хлопнул я его по плечу. Теперь ты и сам вполне можешь справиться с такими слабаками, а конкретно эти после недавнего, вряд ли еще раз рискнут напасть. Ага, наверное, усмехнулся парень, а после кивнул на один из ближайших торговых центров. Все, мы на месте. Оказавшись внутри, я в очередной раз отметил, что живу я теперь в цифровую эпоху. Столько техники самого разного назначения на квадратный метр пространства я не видел еще никогда. Даже имея предметную память, я с трудом представлял, как что работает и для чего вообще нужно. А ведь помимо прочего, внутри было еще столько всего. Цены, конечно, кусались. За одно только восстановление симки пришлось заплатить аж целых 500 рублей, эквивалент целым 5 линзам. Да это же грабеж средь бела дня. Вот только, как мне объяснил Дима, это было вполне оправдано. Все же симка была универсальной, подходила под любое устройство, обеспечивала связь везде, даже в пробоях, правда, только при наличии подходящего телефона, и имела полную привязку к личности. Как по мне, лучше бы было использовать одноразовые аналоги, чтобы сохранять хоть какое-то подобие анонимности, но так уж тут было заведено. Если ты что-то говоришь, смотришь или пишешь, используя выход в сеть через симку, не составляет труда проверить, кто ты. Похоже, придется тщательно следить за своими запросами. С вас 3965 рублей, выдал консультант, когда мы заканчивали с покупками. Карта, наличка, я аж передал управление телом Диме, а то от таких сумм у меня едва лицо не перекосило. А мы ведь и взяли то, одну из не самых дорогих моделей телефонов, годную для походов в линзы. В гнездах же магический фон ощутимо сильнее, так что там этот простенький калькулятор работать не будет. Наличка, легко ответил мой сожитель, доставая практически все наши деньги. Сдача будет? Да, конечно, ответил консультант, отсчитывая монетки. И осталось у нас по итогу 200 рублей с копейками. По меркам простого человека, едва ли не половина зарплаты, если верить официальным данным, конечно, но для аристократа, жалкие гроши. Нет, с этим точно надо что-то делать. Есть тут у меня одна идейка. Вот только, додумать мысль мне снова не дали. Стоило Диме установить симку и включить телефон, как на дисплее тут же засветился звонок. Николай Волков. Да, отойдя чуть в сторону и на всякий случай убавив звук, сказал мой сожитель. Наконец-то, раздался из трубки усталый, но довольный голос. «Дима, где ты сейчас? Я отправлю за тобой ребят. Котельнич, то же время. Лечебница, кабинет директора. Олуверт, жвачный гномик». Олуверт, несмотря на все проблемы последних дней, так и светился от счастья. Наконец, после стольких трудов, ему удалось накопить достаточно энергии, чтобы перейти на новый уровень. А это значит, уже сегодня он не только как минимум удвоит свою силу, получив второе средоточие, но также станет обладателем целых двух уникальных, бесценных, неповторимых даров. По такому поводу в лечебнице собрались все, и он сам, в реальном теле, и глава рода Стрелецких, Борис Леонидович, и его новая правая рука, замена почившего Маркуса, Василий. Оба мужчины сейчас смотрели на него без должного уважения, но гномику было плевать. Ничего, уже скоро они запоют по-другому, когда увидят его новую силу. Сами будут умолять его выдать им новый дар, а он, возможно, так и быть, озарит их своим благословением. Единственное, что омрачало мысли юного божества, это сбежавший демон, которого так и не удалось найти. Стрелецкий, этот напыщенный идиот, просчитался сразу несколько раз подряд, а ведь гонору-то было. Теперь Борис наконец принялся за дело, отправив в Вятку свою личную гвардию, с одной единственной целью – ликвидировать Вулканова. Не задержать, не вернуть, нет. Убить на месте и скрыться, надеясь, что еще не поздно. Благо, его примерное местоположение было быстро раскрыто, не без использования связей с одним из вятских отделений жандармов. Хоть в этом старый маразматик Стрелецкий пригодился. Так что, пока местные блюстители порядка максимально долго мариновали Вулканова у себя, личная гвардия Стрелецких была уже на подходе. И кажется, их с Борей пронесло. Без симки Вулканов никак не мог связаться со шухоттами, а в самом отделении он даже не попытался их сдать. «Ну, начнем», — расплывшись в улыбке, изрек Олуверт, с любовью смотря на свое средоточие. Оно уже пришло в кабинет своим ходом, и ведь это даже не вызвало у гномика никакого труда. Прогресс налицо. Мгновение, и каменная статуя начинает буквально делиться надвое, а ее очертания становятся смазанными. Камень же начинает напоминать темную густую смолу. Но самое главное, Олуверт ощущает, как в его теле появляется новое ядро, с даром. Прощупать, какой же дар ему открылся, жвачный гномик не успевает. В ту же секунду гремит взрыв, а в лечебнице начинает выть сирена. Тревога, прищурившись, повышает голос Стрелецкий, обращаясь к Васе. «Что это, мать твою, значит? Понятия не имею». От волнения икает Василий. «Я же, ну так иди и узнай», — орет на него Стрелецкий, и Вася тут же скрывается за дверью кабинета. «Не может быть», — тем временем, в панике лопочет Олуверт, успев мельком осмотреть свою территорию. «Как же так, ашухатты, что ты сказал?» Больно дернув за плечо его истинное тело, рычит Стрелецкий. «Как они о нас узнали? Нет. Куда нам бежать? Какой план на этот случай?» «Аэн, нет больше никакого плана», — нервно посмеиваясь, говорит Олуверт. «Мы в окружении, охрана даже задержать их не может, они будут здесь вот прямо сейчас». С этими словами дверь кабинета распахивается, а внутрь влетает побитое тело Василия. Следом за ним, без спешки, брезгливо осматривая стоящие около входа статуи, входит огромный бритоголовый мужчина. «Валерия Шухат», — представляется он гномику, с легкой усмешкой. «Олуверт, я так полагаю, вижу, что Олуверт. Сейчас тебя убивать буду, имей в виду». «Да как ты смеешь», — вспыхивает жвачный гномик, тем не менее тут же скрываясь за широкой спиной Стрелецкого. «Раздавлюю. Частная территория. Давай, давай», — ухмыляется Валерий, наблюдая за тем, как все пространство заполоняют чернильные щупальца. А затем, насвистывая, начинает читать свою извечную речевку, идущую еще от их божества. «Несите жертвы, ашухат-ашухат, куски плоти и кости подо мною хрустят». Тем временем обе статуи гномика, в едином порыве, с двух сторон обрушивают на него свои подножные плиты, так что Валерий оказывается, что называется, между молотом и наковальней. Только вот мужчину это ничуть не смущает, и он буквально в два пальца, причем, средних, останавливает летящие на него глыбы. И если бы только это. От столкновения средоточия Олуверта покрываются мелкой сетью трещин, доходящей до рук, а после их конечности взрываются, оседая на пол мелкой пылью. Сам же жвачный гномик от такого удара падает на колени, харкая кровавой пеной и едва не теряя сознание. Слабак, брезгливо махнув рукой, комментирует увиденное Валерий, а после обращается к стоящей в коридоре гвардии. «Пакуйте его, парни, сделаем Ашшухатту небольшой подарок. Только сначала как следует допросим, а то после встречи с ним, сами знаете, обычно никто не выживает». Зевнув, он еще раз цепким взглядом проходится по комнате и строго добавляет: «И этого, Стрелецкого, туда же». Глава 16. Назвав младшему Волкову наш текущий адрес, мы спустились на парковку, ожидать прибытия его ребят. Сам Николай остался немногословен и сразу же отключился, пообещав обсудить все уже при встрече. По-любому, предпочел общению с другом заботу о девчонке, но это уже его дело. Я тем временем остро почувствовал, что надо бы в ближайшей перспективе тоже озаботиться восстановлением числа своих последователей. Все же для полноценного возврата сил, одной только энергии будет мало. Нужны люди, и чем больше, тем лучше. Причем, не абы какие, а сильные маги с хорошим потенциалом. Возможно, с этим как раз могут помочь новые связи. Все же, не за бесплатно же я предлагаю заключить контракт. Условия для любого смертного у меня едва ли не лучшие среди всех высших существ. Один только дар переплавки чего стоит. Да с ним даже бывший бездарный маг, с одним ядром, может весьма быстро стать минимум мастером. А уж при наличии ресурсов, и до ветерана недалеко. Заключи Дима со мной контракт сразу после первой встречи, и я более чем уверен, что род Вулкановых смог бы пережить все войны. Сейчас же, к сожалению, единственный доступный вариант для нас – усилить дружеские гвардии, а уже после – начать создавать свою. Разумеется, при таком раскладе придется как минимум частично раскрыть свое существование, что в местных реалиях едва ли не граничит с потенциальным вызовом всем правящим родам. То, что в мире осталось не так много богов, четко дает понять, что оставшиеся в живых не отличаются особым гуманизмом, а я то и вовсе демон. Так что, в случае работы со мной, друзья Димы должны быть готовы вступить в бой с противником, что на текущий момент в разы превышает нас по силе. Очевидно, без особой мотивации на такое решится не каждый. Именно об этом мы размышляли, пока за нами наконец не приехал настоящий кортеж из 5 бронированных машин, и пришли к выводу, что раскрыть меня мы еще всегда успеем, а пока будем действовать по ситуации. Да и для начала стоит хотя бы узнать, что собственно, с этой самой ситуацией. Дмитрий Николаевич, обратился к нам типичный детина-гвардеец, в темных очках и наушнике в левом ухе. Получив в ответ короткий кивок, он продолжил: «Прошу за мной, господин попросил не задерживаться, если вы согласны проехать с нами. Также меня попросили передать, что возможно, в таком случае вы будете втянуты в клановую войну, так что имеете полное право отказаться. В ином случае, мы постараемся обеспечить вам максимальную безопасность». «Я иду», — твердо сказал Дима, залезая в машину. «Тут и обсуждать нечего». Кортеж стартанут в тот же момент, и мы стремительно направились куда-то за город. Благо, машин на дороге было немного, так что поездка обещала быть весьма быстрой. «Вот это у них возни с нами, аж удивительно», все же решил прокомментировать я. «Всего-то 4 ветеранов завалили, да и то ведь со стороны непонятно было, какой в этом всем наш вклад. С чего вдруг такой интерес, да в такое время? Аня ведь не дура, да и Коля тоже», — хмыкнул в ответ мой сожитель. «Учитывая, что еще в нашу последнюю встречу я не то что подмастерьем, даже учеником не был, а сейчас смог провернуть такое, это более, чем подозрительно. И уверен, они хотят знать ответ, раз уж мы друзья и союзники. Или, возможно, они просто не хотят оставаться в долгу», — пожал я призрачными плечами. «Мы ведь уже по сути сами ввязались в их войну, вражеские роды тоже идиоты, и наверняка решат отомстить за срыв операции. Не то чтобы для нас это было такой уж проблемой, пусть приходит, но готов поспорить, твои друзья явно не рассчитывают, что мы сможем справиться сами». «Ну да, и это тоже», — кинул Дима, смотря на проносящиеся в окне дома. «Но скорее всего, что-то среднее. Да и честно говоря, я вот тоже не уверен, что мы бы сами сейчас справились с нападением целого рода. Об этом, парень, надо было думать до, а не после», — хлопнул я его по плечу. «Хотя уверен, что ты знал, что делаешь. Впрочем, как и я. Так что улыбаемся и пашем, враги сами себя не перебьют». Так, переговариваясь, мы и выехали за город, а после свернули на практически пустующую дорогу, ведущую к аккуратному особняку вдалеке. Чтобы получше рассмотреть его, Я даже ненадолго вылетел наружу, чтобы заодно показать Диме картинку. Загородное поместить рода Волковых, прокомментировал увиденное мой сожитель. И судя по всему, они и правда готовятся к бою. С этим заключением я был согласен, ведь даже издалека в поместье было видно шевеление и подготовка к возможной осаде. Вот только, сейчас нам резко стало не до наблюдения за чужой работой. Сзади, на 6 часов, грозно рыкнул один из оперативников, сидящий спереди. 8 машин, идут на перехват. Вижу, 3 спереди, загонщики. Не успели. Я тут же вновь вылетел наружу, оценивая обстановку. Так и есть, те 3 случайных попутчика, что ехали чуть впереди, внезапно заблокировали дорогу. Сзади же нас уже нагоняла 8 на вид ничем не примечательных внедорожников. А во, у них даже крыша складная имеется. 2 головных преследователя внезапно перешли в наступление, еще до встречи с нами. Боевики просто запустили в нас из ракетниц, высунувшись наружу. Наши защитники в долгу не остались, избили сначала 1 заряд, а потом и 2, и сами запустили в преследователей магией. Не слишком сильной, все же в основном присланная за нами гвардия состояла из мастеров и ветеранов. Даже для последних, расстояние свыше 20 метров, практически предел. Впрочем, не прошло и 10 секунд с начала боя, как мы были вынуждены остановиться. Прорваться через 3 баррикады не представлялось возможным. Оттуда на нас уже летел аж целый магистр, при поддержке 4 ветеранов. Действовать нужно было быстро и срочно. Вражеский командир уже готовился применить один из своих боевых даров. Судя по тому, что я успел увидеть, его дар был типа давления. Стоит ему оказаться над нами, и нас просто расплющит вместе с машиной. Сбежать тоже нереально, все выходы контролировались остальными боевиками, а против боевых плетений на такой дистанции моя крепость все еще бесполезна. Вариант захвата магистра я отбросил сразу. Даже если мне удастся пробиться сквозь его энергетический каркас и перехватить управление, хватит меня едва ли на 2 секунды. Этого не хватит даже на самоуничтожение. Ублюдок был облачен в какой-то доспех, явно созданный не без поддержки Тихарса. Разбираться же в тонкостях управления подобной техникой у меня не было времени. Пришлось присмотреться к дарам остальных боевиков, но и тут меня ждал облом. Ничего подходящего, только укрепляющие и ускоряющие, и ни одного боевого. Весь этот анализ ситуации не занял у меня и секунды, и я уже знал, что делать. Придется рискнуть, и поставить все на свою собственную крепость. Перехватив управление телом у Димы, я тут же активировал 9-е ядро, с даром супервулкана, и тут же ощутил в себе давно забытую мощь. Все ресурсы организма одаренного, включая запасы проклятой энергии, тут же пошли на многократное физическое усиление. Тело, не готовая к подобным нагрузкам, тут же отозвалось острой болью, напоминая мне, что времени у меня от силы на несколько секунд, а далее придется положиться на гвардию Волковых и подкрепление из поместья. Вырвав с корнем ремень безопасности и с ноги выбив дверь, я выскочил наружу, доставая крепость. Само средоточие тем временем экстренно сужалось, и уже напоминало не кирпич, а заострившийся конус пробойника. Выжимая из тела всю доступную силу, я совершил, пожалуй, самый нелепый удар в своей жизни, метнул средоточие в рванувшего ко мне магистра. Бронированный маг даже не стал уклоняться, и очень зря. Едва отпустив свой снаряд, я потратил остатки сил на активацию простой территории, возводя прочность крепости до уровня божественной статуи. Уж не знаю, насколько прочным был современный доспех, но от столкновения его буквально смяло в месте попадания. Правда, моему средоточию досталось ничуть не меньше. За этот удар мне пришлось заплатить потери половины массы и без того не слишком большой крепости. Повисев в воздухе еще 2 секунды, словно не веря в произошедшее, грозный магистр сломанной куклой рухнул вниз, едва не зацепив наших гвардейцев. Но хуже всего было все же нападающим. После смерти лидера они потеряли всякое преимущество, чем тут же воспользовались наши защитники, переходя в наступление. С трудом вернувшись в машину, не без поддержки выскочившего за нами гвардейца, я откинулся на мягкую спинку сиденья и передал управление Диме. «Надеюсь, у Волковых водятся лекари», — натянуто улыбнулся я, смотря на общее тело со стороны. «Теперь от вопросов нам точно не отделаться, и хотелось бы верить, это того хотя бы того стоило. А я надеюсь, что мы до этого момента не сдохнем», — прохрипел Дима, баюкая поврежденную руку. «Не мог помягче, Вулкан, знал бы, что столько силы не потребуется, сделал бы помягче, пожал я плечами. Зато магистра завалил с гарантией. К демону такие гарантии, буркнул мой сожитель. И почему после этого терпеть боль должен я? Мы не проверяли, что будет, если наше тело потеряет сознание, пояснил я. А я сейчас и так уже на грани. Впрочем, тело и правда было уже на грани, даже не считая потери ведущей руки. Одних только переломов я насчитал штук 20. Да уж, повторять такой трюк хотя бы до становления ветераном точно не стоит. К счастью для нас, гвардейцы Волковых свое дело знали, а потому нам удалось успешно продержаться несколько первых минут, а там уже и подкрепление подоспело. Нападавшие решили не биться до последнего и попытались скрыться, но куда там, двое магистров, отправившихся в погоню, быстро отрезали им пути к отступлению. Что там было дальше, я уже не видел, ведь нашу тушку в срочном порядке доставили в поместье, где нам все же довелось проверить, что будет при потере сознания. И результат, как ни странно, оказался весьма забавным. Дима тоже появился в призрачной форме, а обратный захват оказался невозможен. Жаль, значит, не получится оживлять нашу тушку на превозмогании. Лекарей рода Волковых оказалось аж четверо, причем не самых плохих, двое даже с подходящими дарами. На ноги они нас, может, сразу и не поставили, но в чувство привели достаточно быстро, а дальше я уже вполне мог разобраться сам. Пользуясь тем, что мое средоточие так и осталось в поверженном магистре, а его самого расположили как раз в пределах моего влияния, я осушил свой трофей подчистую, частично компенсируя потери. Эх, в линзу бы сейчас, а лучше, сразу в несколько. К сожалению, долго прохлаждаться у нас возможности не было. Стоило нашей тушке показать признаки жизни, в палате тут же собралась целая делегация. Уже знакомая мне Биомова с уже вполне здоровым Макаром, и Николай с двумя магистрами, которых я видел совсем недавно. Анна смотрела на нас с интересом, слегка улыбаясь. Волков же хмурился, явно готовясь к тяжелому разговору. Магистры тем временем просто стояли с протокольными лицами, на которых даже мне было ничего не разобрать. Как много внимания к моей скромной персоне, кивнув другу, натянуто улыбнулся Дима. Управление телом я оставил ему, все же это его знакомые. Даже поспать не дадут, ни минуты покоя. Узнаю Диму, покачал головой Волков. Обычный такой паренек со слегка хищными чертами лица и цепким взглядом. Даже удивительно, учитывая, чьего он рода. И в такой ситуации, не меняется. Уж какой есть, попытался пожать плечами мой сожитель, но шикнул от боли и передумал. Если не считать того, что ты совсем недавно умудрился как-то одолеть сразу четырех ветеранов, тем временем продолжил Николай. А сейчас и вовсе, с одного удара убил целого магистра, да еще и облаченного в силовую броню. Такая себе броня, хмыкнул я, не удержавшись. Эх, знал бы, бил не так сильно. Поэтому я спрошу прямо, Дима, наконец, перешел к сути Волков. Ты точно Дима? И если да, то уж потрудись объяснить, что это нахрен было. Ник, шикнула на него Биомова. Он вообще-то, спас меня и Макара, а сейчас находится в таком состоянии, потому что мы не доглядели. Я знаю, Ань, я знаю, спокойно кивнул ей Николай, а после, тяжело вздохнув, продолжил. Но даже так, все эти моменты нужно прояснить сейчас, пока у нас еще есть такая возможность. Ну так что, делать будем? Уточняю у своего сожителя. Прикидываемся ветошью, или открываем сразу все карты? Я сейчас очень слаб, но если надо, могу ненадолго проявиться в реальности, чтобы было более наглядно. Начинать вести дела с обмана, сомнительная идея, ответил мне Дима, и я был в целом согласен. Так что, предлагаю раскрыть себя. Коля не из тех, кто будет рубить с плеча, и я ему доверяю. Тем более, в свое время ты его уже спас, и он тоже об этом знает. Так что, Дима, прищурился Волков, я пойму, если ты решишь оставить свои секреты при себе. Разумеется, удерживать тебя здесь или как-либо влиять на тебя в случае отказа, я не буду, мы же друзья. Но в таком случае, уж извини, тебе придется покинуть нас уже сегодня. Ты меня знаешь, я не могу, когда рядом находится что-то, чего я не понимаю. Тем более, когда род входит в состояние войны. Узнаю Колю, покачал головой Дима, вернув другу шпильку. Затем, кивнув на притаившихся магистров, продолжил. Мы можем остаться наедине, не волнуйся, я ничего не сделаю. Да и посмотри на меня, я сейчас даже встать вряд ли смогу. Хех, усмехнулся Волков. Мог бы и не говорить, я все еще достаточно доверяю тебе, дружище, но и ты должен меня понять». Махнув рукой, Николай обратился к гвардейцам. «Вы идите, все, без спроса не входить, никого не пускать, меня ни для кого нет». Секунда, другая, и вот мы уже в палате втроем. Повисло неловкое молчание, которое вскоре прервал приятный голосок Анны. «Так что, Дим, ты, начало было девушка, но заметив легкий кивок парня, замолкла». «Да, сейчас попробую все объяснить», — хмыкнул Дима. «И постарайтесь сначала дослушать до конца, а уже потом делать выводы». «Обещаем», — в один голос ответили друзья парня и выжидательно уставились на него. «Тебе, Коль, это должно быть более понятно», — начал мой сожитель. «Уверен, ты не забыл ту историю с похищением 8 лет назад, забудешь такое», — натянуто улыбнулся Волков. «Чуть не погибли тогда, и ведь даже до сих пор до конца не ясно, что там случилось». «Вот как раз насчет этого», — протянул Дима, собираясь с мыслями. «Как бы странно это ни звучало, но тогда нас спас демон. Мой демон, точнее, моего рода, Вулкан. Когда его призвали, он сохранил разум и расправился со всеми охотниками». «Звучит, как тот еще вымысел», — хмыкнул Николай, но после продолжил. «Но знаешь, допустим, это не лишено смысла и многое объясняет. Допустим, я тебе верю. Что дальше?» «А дальше, мне, пожалуй, стоит немного извиниться», — почесал затылок Дима. «Я тогда тебе не все рассказал, одну делать упустил. Когда я очнулся, у меня в кармане оказалась небольшая скрижаль с инструкцией по призыву демона. Дай угадаю, и ты ей воспользовался», — нахмурился Волков, а после переглянулся с Анной и добавил, очевидно, с легкой иронией. «Продал душу за силу, или что-то подобное. Да на кой мне сдалась чья-то душа?» — хмыкнул я, не удержавшись. «Нет, с этой импульсивностью все же надо что-то делать». «Не совсем, но направление верное», — продолжал тем временем мой сожитель. «Контракт я действительно заключил, ведь не было иного выхода. Я буквально сдох, будучи в очередной раз похищенным одними ублюдками». «Какого?» — тут же вспыхнул Волков. «Кто как, подробности пока не важны», — махнул рукой Дима, прерывая друга. «Об этом я расскажу позже, но суть, думаю, ясна. Там мне пришлось действовать по ситуации, а учитывая мою личную силу, выбор был невелик. Пришлось проверить в действии, является ли инструкция по призыву настоящей. И да, является. Опуская подробности, мы с Вулканом теперь делим это тело, пока он не накопит достаточно сил, чтобы создать себе собственное». Закончив мысль, парень остановился, давая друзьям возможность переварить услышанное. «Знаешь, дружище», — наконец, взял слово Волков, — «это самое безумное из того, что я слышал, но я тебе верю. Трудно не поверить, когда вчерашний слабосилок, уж без обид, говорю как есть, с одного удара убивает магистра в броне. Тут и не в такое поверишь». «Так вот, как бы смешно это ни звучало, но повторю типичные слова какого-нибудь шарлатана-психолога. А этот твой Вулкан, он сейчас с нами? Он в этой комнате?» «Да, и как я понял, даже может на пару минут проявить себя в реальности», — посмотрел на меня Дима и, получив подтверждение, продолжил. «Ну или как вариант, мы всегда можем поменяться местами. Но для эффекта, конечно, лучше будет лично», — обратился парень уже ко всем нам. «Так что, Вулкан, твой выход. Я уже начал собирать доступную мне энергию, чтобы проявиться в реальности, как в поместье внезапно прогремел взрыв». Покачав головой, я поменялся с Димой местами и нарочито своим голосом высказал общую мысль. «Похоже, мой выход немного откладывается». Глава 17. Младший Волков в ответ только молча кивнул и через гарнитуру связался с своими людьми. Магистров нигде не было видно, похоже, они продолжали выполнять приказ и до сих пор стояли на страже палаты. «Доложить обстановку», — гаркнул Николай, когда с ним вышли на связь. «Что там происходит?» «Линза», — пришел ответ, спустя несколько секунд шипения. «Блуждающая, видимо, с города переместилась. Синяя, чтоб ее, где именно?» — нахмурившись, уточнил Волков. «Какова обстановка?» «Подвал», — тут же пришел ответ. «При появлении сдетонировали ящики со снарядами. Твари пока не лезут, территорию держим, но помощь не помешает». «Принял», — бросил Николай, открывая дверь палаты. Продолжил он уже обращаясь к магистрам. «Двое, в подвал. Макар, ты останься». Угукнув, магистры тут же скрылись из виду, а Волков закрыл дверь обратно, устало протирая глаза. «Вот что за день сегодня такой, общаясь в пустоту», — сказал он. «И ведь еще только вечер. Не хочу отвлекать, но я бы не отказался от небольшой помощи», — нарочито своим голосом обратился я. «Тут в теле магистра, который в силовой броне, мое средоточие застряло. Кирпич, если говорить прямо, мне бы его вернуть. Ань, сходи, пожалуйста», — вздохнул Волков, а после добавил. «Макара возьми с собой, мало ли что, я вообще-то тоже могу за себя постоять, знаешь ли», — буркнула в ответ девушка, но спорить не стала. «Я быстро. Кстати говоря», — продолжил я, — «когда мы остались наедине, насколько сейчас серьезная ситуация? Синий — это ведь шестой уровень, солидно, как для провинции, насколько я понимаю». «Еще как», — хмыкнул Николай, — «еще и блуждающая линза, хуже и не придумаешь. Остается надеяться, что она повисит и исчезнет, переместившись в новое место, а не решит стать гнездом прямо здесь. У нас, конечно, трое магистров и еще с пару десятков ветеранов, но и там, тварей должно быть не меньше. А уж если здесь появится гнездо, дела будут совсем плохи. Терять людей, когда мы и без того, считай, что в осаде, гиблое дело. Так может, лучше выбрать меньшую из зол и устроить зачистку прямо сейчас, пока все не стало еще хуже», — предложил я. «Надеяться на то, что проблема решится сама собой, я бы не стал. Тут ты, конечно, прав, Вулкан», — все же решил уточнить Волков, на что получил мой кивок и продолжил. «Но в этом тоже не все так просто. Ты, как я понял, совсем недавно здесь, и не знаешь всех тонкостей». «Дима не рассказывал?» «Нет», — покачал я головой. «Как-то не до того было, хех. Решаем проблемы по мере их поступления. Тогда, пожалуй, этот момент поясню я сам», — хмыкнул Николай. «В блуждающую линзу нельзя заходить, без полной уверенности в зачистке. Стоит внутрь попасть живому существу, и она якорится, даже если зашедшие сбегут или погибнут. Так что обычно их зачищают только при полной уверенности. Лучше допустить появление гнезда в другом месте, чем погибнуть, и все равно допустить появление гнезда». «Разумно», — кивнул я. «Так значит, без уверенности в победе, туда лучше не соваться. Разведка же невозможна», — задумался я. «Хм, а вот в этом я, возможно, смогу помочь». «Как именно?» — прищурился Волков. «Если есть идеи, предлагай. Вообще, варианта два», — ответил я. «Либо влететь внутрь в призрачной форме, либо забросить в линзу мое средоточие. Хотя, по сути, все сводится к первому. Только я не уверен, что смогу проникнуть внутрь снаружи, если мои точки доступа будут за пределами пространства линзы». «Звучит, как план», — хмыкнул Николай. «В любом случае, вариантов у нас не так много. Передай Диме управление, если не затруднит». «Без проблем», — кивнул я, меняясь местами с сожителем. «Дима, что скажешь насчет этого?» — нахмурился Волков, точно отметив замену. «Ты знаешь своего демона дольше меня, как и его возможности, если я все правильно понял. Ему можно доверять?» «Вполне», — тут же ответил парень. «Идея с разведкой не так плоха. Сам знаешь, блуждающий тип самый мерзкий. Неизвестно, сколько мутаций успели собрать эти твари, и с чем нам предстоит иметь дело. Конечно, есть вероятность, что из-за появления внутри призрака или средоточия линза заикарится, но я бы все равно рискнул. Мобы в любом случае не реагируют на нас в этой форме, так что мы сможем как минимум узнать, что они из себя представляют, и подготовиться. Раз так, так и сделаем», после небольшой паузы, кивнул Николай. «С этим лучше не тянуть, неизвестно, сколько у нас осталось времени». «Встать сможешь? Шутишь?» — хохотнул Дима. «Я что, похож на здорового человека?» «Да честно говоря, не особо», — натянуто улыбнулся Волков. «Или ты опять иронизируешь?» «Шучу, конечно», — отмахнулся парень. «Уж дойти до подвала я как-нибудь смогу, дары в помощь. Я ведь тоже теперь маг, если ты не забыл». В дверь палаты постучали, прерывая дружеский разговор, и внутрь заскочила довольная Биомова. «Какой интересный дар!» С порога начала девушка. «Ни разу такого не видела, а ведь я сама много чего умею», — обратившись к Волкову, она довольно выдала. «Представляешь, Коль, от магистра остался только скелет, обтянутый кожей. Полное поглощение энергии, и в такой короткий срок. Удивительно». «Переплавка», — довольно пояснил ей Дима. «Первый дар Вулкана. А ты то чего радуешься?» — хохотнул я. «Как будто сам делал. Вообще-то, я тоже так скоро смогу», — ухмыльнулся парень. «И вообще, не порти момент, я вообще-то нас рекламирую». «Давай, давай», — отмахнулся я. «Делай, как знаешь. Об этом позже, но Вулкан может передать дары и другим, в обмен на контракт, продолжил Дима, обращаясь к друзьям. «Думаю, будет не лишним усилить гвардии». «Ты прав, об этом позже», — поторопил моего сожителя Волков. «Сейчас важнее разобраться с линзой, а все остальное обсудим уже потом, в более спокойной обстановке». «Да-да, идем», — не стал спорить парень. «Помоги-ка встать, Коль». Оперевшись на крепкое плечо друга, Дима довольно резво встал, использовав на себе дар давления. Скорость сейчас была не так важна, а вот прочность тела ощутимо возросла, так что обычная ходьба стала вполне нам по силам. «Куда это мы?» – задумчиво протянула Анна, ткнув пальчиком Волкову в бок. «Опять все без меня решил, Ник». «В подвал, Ань, в подвал», – отмахнулся тот. «Сейчас вулкан попробует проникнуть внутрь и посмотреть, что там. Будем надеяться, что появление демона не заикарит линзу. Мы, наверное, будем первыми, кто проверяет подобное». Дальше шли молча. Каждый думал о своем. «Я же просто осматривал убранство особняка. Ух, и солидная же резиденция у Волковых. Я, конечно, предпочитаю жить у себя, но даже я не могу не отметить, что сделано все на высшем уровне. И нет, я не про стиль и богатое убранство, хотя и в этом Волковы тоже преуспели. Я же в первую очередь отметил другое. Защита поместья была сделана очень качественно. Ловушки, ходы в стенах, тайные проходы и прочие мелочи, делающие штурм крайне рискованным занятием. В подвале уже собралось немало народу, два магистра из десяток ветеранов готовились к внезапному прорыву, а ведь наверху сейчас было еще практически столько же. Макара отправили следить за обороной, а по пути сюда я успел заметить как минимум пару десятков мастеров. Получается, личная гвардия младшего Волкова состояла из как минимум 50 человек, а ведь помимо этого, существовали и другие резиденции, явно покруче провинциальной. Вот это я понимаю, сильный род. Знаешь, Дим, задумчиво протянул я, если тут все рода примерно такие, как у твоего друга, то мы и правда сейчас в одиночку целый род не потянем. Надо будет заняться личным усилением, как разберемся здесь, и срочно. А я говорил, довольно ответил парень, дворянский род, это тебе не гномик с его недобитками. Так что да, с развитием нам лучше не затягивать, особенно теперь, когда мы ввязались во все это. Тем временем мы уже были на месте, и нам стало не до разговоров. Встав недалеко от линзы, хоть и все еще под прикрытием гвардии, мы принялись за дело. Ну как, мы, точнее сказать, я. Вылетев из тела, я попытался проникнуть внутрь линзы, но ожидаемо, у меня ничего не вышло. Перегородка никак не отреагировала на мое присутствие, и являлась для меня непреодолимой преградой. Я словно упирался в предел дальности. Пространство внутри было за гранью моего влияния. «Не вариант, придется закидывать», — отчитался я. «Передай своим». «Жаль», — кивнул Дима и сказал уже вслух. «Коль, первый вариант не сработал, пробуем второй», — усмехнувшись, жестом изобразил метание. «Закидывай». «Понял, принял», — ответил Волков, принимая от Анны мое средоточие. «Сейчас все будет. Я же, на всякий случай, перенес свой дух в свою крепость. А то мало ли что, а так хоть смогу разобраться на месте». Волков же, получив отмашку от Димы, замахнулся и точным броском отправил мое средоточие в линзу. Мгновение, и я уже оказался внутри, врезавшись прямо в шею какому-то гуманоиду-мутанту. Вот уж попал, так попал. Вылетев из средоточия, я тут же осмотрелся. Знакомый антураж пространства, полностью освещенного, несмотря на наличие видимых источников света. Вот только в отличие от леса, который был практически полной копией настоящего, местное пространство было совсем не похоже на то, что было снаружи. Я оказался в каком-то странном на вид лабиринте, похожем на муравейник человека-курильщика. К одному главному помещению, где я сейчас и находился, вели десятки, а то и сотни ходов, в каждом из которых сидела по твари. Сидели они достаточно глубоко, не показываясь на глаза, и заметить их было возможно только с куда более высокой позиции, например, как у меня сейчас. Твари словно ждали прихода незваных гостей, чтобы тут же спрыгнуть вниз на не ожидавших такой подставы захватчиков. Кроме того, у самого входа была расположена приманка, в лице нескольких слабых особей, явно из числа тех, кого не жалко. Они явно были здесь лишь для того, чтобы отвлечь на себя внимание и дать возможность своим старшим собратьям отрезать пути к отступлению. «Вот тебе и шестой уровень», — присвистнул я. «Это не какой-то там кабанчик первого, У этих гадов явно уже есть подобие разума, да и по силе они были весьма серьезным противником даже для гвардии Волковых. Я насчитал как минимум десяток ветеранов из полсотни мастеров. Самые слабые из последних и служили приманкой, и одного из них я уже поглощал, пока остальные следили за мной с явным недоумением. Ну да, крепость попала в шею прямо заостренным концом, а эти твари явно не отличались особой живучестью. «Слышишь меня?» – обратился я к Диме. «Штурмовать эту линзу точно не вариант. Слышу, понял тебя, Вулкан», – тут же пришел ответ. «Но что нам делать дальше? Ты сможешь выбраться оттуда самостоятельно?» «Само собой, но для этого пока рано», – полностью оценив увиденное внутри, выдал я. «Я здесь пока задержусь, можешь сказать Волкову, что с этой линзой я разберусь сам. Пусть держат отряд у входа, на всякий случай, но внутрь чтоб никого не пускали». «Ну ладно», — задумчиво протянул парень. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Разумеется», — оскалился я. «Дим, эти твари явно весьма сильные и разумные, но при этом тупые и безжалостны к своим сородичам. Идеальное место для того, чтобы устроить пир. Так что пока отдыхай, общайся с друзьями, рекламируй нас, а я пока попытаюсь взять полноценный первый уровень». Закончив с разговорами, я взялся за дело. Первая тушка твари уровня мастера уже была мной полностью поглощена, и я уже знал, что делать дальше. Как я уже сказал Диме, остальные товарки никак не отреагировали на смерть их сородича, да и судя по их виду, явно не видели в этом ничего особенного. Во-первых, потому что были слепы, а во-вторых, потому что структура их общества не предполагала заботы друг о друге. Осмотревшись внутри замкнутого пространства, я нашел всего одного монстра, который явно выделялся по силе среди остальных. Магистр, практически великий магистр, успешно поглотивший всех своих равных по силе сородичей. Сейчас он находился у какого-то набирающего силу кристалла, не подпуская к нему никого из своих собратьев. Если не ошибаюсь, наличие этого кристалла означало, что линза уже практически готова стать гнездом. Когда энергии станет достаточно, кристалл станет полноценным ядром, а не просто сгустком энергии, и тогда число тварей уже не будет ограничено первым появлением. Если верить исследованиям, со временем пространство внутри гнезда расширяется, причем резко, волнами, а в новых областях появляются новые, куда более сильные твари. Затягивать с локальным геноцидом точно не стоило, ведь неизвестно, что за монстры появятся во второй волне, которая последует сразу после формирования гнезда. Благо, энергии после поглощения тушки твари у меня вполне хватало, и я тут же начал изменять форму своей крепости. На этот раз я сделал свое средоточие похожим на натуральный капкан, то есть отрастил две челюсти из десяток маленьких ножек, чтобы передвигаться. Разумеется, на что-то серьезное такая конструкция не претендовала, и в бою с людьми была бы практически бесполезна. Изменять форму своей крепости я мог уже достаточно давно, хоть и в ограниченных пределах, но толку от этого попросту не было до этого момента. Сейчас же, закончив с преобразованием, я вышел на охоту. Подобравшись к одному из мобов, которые неспешно бродили по округе, я дождался, когда он попадется в мою ловушку. Ждать пришлось недолго, слепая тварь предсказуемо наступила прямо на меня. Мгновение, и челюсти захлопнулись, глубоко впиваясь зубами в мягкую плоть. Теперь мою крепость было не отодрать даже с мясом. Тварь визжала, орала, билась в припадке от боли и ярости, и всеми силами пыталась разрушить мое средоточие. Вот только, несмотря на все ее попытки, на моей крепости не осталось даже царапины. Пусть я сейчас и был в далеко не лучшей форме, но против настолько примитивных атак, моей естественной защиты более, чем хватало. Используя переплавку на максимум, я достаточно быстро расправился с тварью, банально осушив ее досуха. Разумеется, моя крепость от этого стала сильнее, так что следующая охота выдалась еще проще.